74. Качество мышления по испытанию своему принадлежит к категории тончайших энергий. Невозможно измерить флуктуацию мысли, потому мы установили испытания учеников по утончению мысли. Каждые 3 года мы даем возможность ученику высказаться по поводу однородного события. Лишь по этим срокам можно видеть движение самости, кооперации, терпения и преданности. Можно подобные опыты применять к прочим проявлениям энергии. Тем более, что люди совершенно забывают об испытании. Также можно испытывать самого себя, устремляя взгляд на старые вещи и следя за отражением влияния воспоминаний. Также можно проверять себя на цветах, на музыке, на чтении давно прочитанной книги. Можно научно следить за воздействием окружающего на давно знакомый предмет. Сколько ступеней может быть отсчитано вперед или назад? Кстати, можно подумать, почему ступень вторично проходимая всегда много труднее.